Следующее выступление продолжит белорусский политик, лидер движения «За Отечество», Республика Беларусь, Иванов Андрей Аркадьевич. Дорогие друзья, я всех приветствую. Ну, раз приехал из Беларуси, надо немножко о Беларуси рассказать, потому что я думаю, что будет интересно. Многие вещи, которые не лежат на поверхности, мне, как человеку, занимающемуся общественно-политической деятельностью в нашем непростом достаточно регионе, который казался всегда тихим, спокойным, совершенно безобидным, так можно сказать, да? На самом деле там есть и второй, и третий смысловой ряд, и я постараюсь очень так предметно-конкретно первыми слайдами, перед тем, как буду дальше переходить к теме, показать, собственно говоря, какой исторический период мы пережили все вместе буквально за последние, за последние 3-4 года. Да? Итак, 2020 год. Совершенно неожиданные события, которые происходили. Центр Минска, площадь независимости, красно-бело-красно-белое знамя, бело-червоно-белое, говоря по-белорусски. БЧБ массовка, вот она, пожалуйста, во всех городах одномоментно. Хорошо подготовленные мероприятия, которые всколыхнули республику. Абсолютное большинство людей было напугано. Многие находились в таком, знаете, подавленном состоянии прострации. Власть была тоже растеряна, скажем прямо. Мы, как люди проотечественные, пророссийские, про какие? Про наши, да. Мы понимали, что вопрос решается буквально в течение 2-3 дней, или это будет излом для нас, и для нас в первую очередь, потому что мы там видны. Вот. Или же это будет все-таки какая-то надежда на то, что есть будущее, и мы сможем что-то дальше предпринять. Ну, мужество силовиков, конечно, надо взять в учет, мужество президента, хотя я буду просить, наверное, слово «президент» не произносить, потому что президент – это высшее должностное лицо в британской колонии. Поэтому давайте, может, говорить «глава государства», ну, так будет правильно, да? Мужество главы государства привело к тому, что начали процесс как-то купировать, за 4 месяца немножко закупировали, как говорится, загнали, протесты немножко размыли, кого-то арестовали, кто-то успел убежать. И еще почти год привыкали к тому, что надо как-то договориться. То есть я пока не знаю, там, чем это все было вызвано, но только 3 июля 2021 года было объявлено, что вот эта идеология навсегда исчезнет из белорусской действительности. Потому что это флаг полицаев. Полицаев, это был флаг краевой обороны, которая была во время оккупации нацистскими войсками фашистской Германии, БССР, 41-44 года. Это был флаг нацистский, и под ним вешали и советских граждан, и белорусов, и сжигали Хатынь, и другие деревни, и все это шло вот под этим нацистским флагом. И буквально на второй день после событий, это было 10 августа 2020 года, вдруг неожиданно мне звонит какой-то незнакомый телефон, я поднимаю трубку, городской, поднимаю трубку, а такого не бывает никогда, и мне в трубку говорят: «Андрей Аркадьевич, БТ-1, ну, белорусский канал, хотели бы взять у вас интервью, вашу позицию по происходящим событиям». То есть, вероятно, все чиновники отказывались в этот момент, и депутаты тоже. И вот в этот момент вспоминаем о народе. Очень интересный момент. Приехала делегация с телевидением. Причем, смотрите, со всех фишек, на которых был национальный флаг красно-зеленый, все фишки были сняты, чтобы только никак не обозначать. Не захотели совершенно. Оборудование было спрятано в черные сумки. То есть, чтобы на улице, потому что на улице сплошняком было вот такое вот массовое действие. Вот сплошняком, на улице сплошняком. Они зашли ко мне в помещение офисное, мы прямо в коридоре встали. И я говорю: как такое может быть, когда возле стелы Минск город-герой, стела Минск город-герой, да, кому посвящена, понятно, развернули самый большой полицейский флаг. То есть, наверное, раз в 5 был больше, чем вот этот. После этого на следующий день мы увидели заявление министра обороны, который сказал, что для граждан Беларуси есть дорогие места, очень святые, сакральные, священные, поэтому армия берет эти места под защиту. Поставили колючую проволоку, поставили военных, и больше, в общем-то, нацистов к этим местам не пустили. В процессе развития, когда начали загонять под плинтус вот эту часть общества, это не значит, что она из общества исчезла. Она никуда не исчезла. Я приведу вам примеры сейчас, будет понятно, что она есть. Она возвращена, профессионально возвращена за 30 лет, при попустительстве, безусловно. Потому что без этого не было, было бы просто невозможно. И мы, как активная часть общества, такое, скажем, несистемное гражданское общество, потому что нас не регистрируют ни в каком статусе, сейчас покажу, ни в каком статусе вообще не пускают. То есть все, кто стоит на проотечественных позициях, вот на этих, они все не регистрируются, то есть они вне поля активности. Начали регистрироваться вот такие структуры, то есть чисто национального толка. И если у нас было в 2020 году, да, три типа патриотизма, то есть был профашистский, прозападный, который исключает русский язык, исключает общерусскую нашу платформу развития, общерусскую историю, это вот такой вот флаг, да. У нас был чисто национальный патриотизм, он и сейчас есть, это Беларусь, белорусская Беларусь. И, соответственно, проотечественные, то, которых я представляю. То есть это патриоты Единого Отечества, вот то, о чем сказал Виталий Владимирович сейчас в своем интервью, о том, что предки нам передали могучую державу, единую. Мои два деда погибли, один у меня дед Орловский, один у меня Витебский. И они оба погибли, потому что им нужно было защищать эту державу. И они нам ее передали. И первые были в атоме, и первые были в космосе. Но сегодня все тихонечко изживается под достаточно благовидным предлогом. Под достаточно благовидным. В итоге у нас на сегодня осталось... Следующий слайд, пожалуйста. Два типа патриотизма. Да, назад верните, пожалуйста, еще раз. Что мы делали в этот момент? Здесь вот момент моего выдвижения. Патриотические силы обратились ко мне с инициативой, что такая русофобия дикая, что просто на улицах никого нет, кроме вот этой вот массовки. Да? Нам нужно как-то заявить своего кандидата в президент. Это были президентские выборы. Общественные патриотические структуры обратились ко мне, меня выставили кандидат, претендентом в кандидата на пост президента, и, собственно говоря, в момент моего выдвижения записан вот это вот как раз, здесь вот общественники выдвигают, ветераны различных общественных движений, но не зарегистрировали. Почему? Потому что я родился и вырос в Сибири, я сын советского офицера, белоруса, и, соответственно, поскольку я родился не на территории Республики Беларусь, по Конституции регистрировать кандидата в президента нельзя. То есть, ну, ты не местный, то есть, вы понимаете, да, иностранец, вот, такая вот ситуация. Следующий слайд, пожалуйста. То есть, первая попытка не регистрация, все, не получается. Сегодня у нас два типа патриотизма, очень интересный момент. 1 февраля меня пригласили выступить в Институт экономики перед идеологами. У нас есть такая должность, идеолог, главный идеолог, ну, допустим, зам директора по идеологии. Я приехал туда, начал рассказывать... В общем-то, нашу общерусскую историю, нашу общерусскую платформу о том, что мы народ одного корня, то есть, по сути дела, белорусский народ, русский народ, то есть мы один народ, у нас одна история. Один из идеологов поднял руку, значит, ну, как он был с флажком, вот здесь вот, да, он сказал: не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мы особливые, мы особенные, мы особливые. У нас своя краина, то есть свое государство. И поэтому то, что мы тут говорим, это не о нас. Не-не-не-не. То есть вот такой дядечка, такой в возрасте, такой нормальный такой, да? Ладно, если это как бы частное мнение какого-то лица. Это человек, который составляет идеологический корпус крупного предприятия. И он влияет на умы людей, в том числе молодежи, которые там работают. Но мы на этом не остановились, пошли дальше. Решили как-то узаконить наше патриотическое движение, проотечественное. Все-таки нужно отечество восстанавливать, и мы вот этой идеей там пропитаны. И этих людей там, ну, наверное, я бы сказал вам, все-таки большинство, вот сегодня в современной Белой Руси живет большинство людей вот такого мировоззрения. Большинство, несмотря на всю вот эту вот пропаганду национального. Белорусы, белорусы, белорусы для белорусов, белорусы, белорусы, белорусы, белорусы, белорусы! Это не люди, которые вышли из конкретной территории, а это отдельная этническая группа, отдельная от русскости. Вот в чем замысел, да? Ну, так же с Украины начиналось то же самое. То есть отдельная этническая группа, она как бы отличная, у нас нет ничего такого. У нас есть даже появился древний белорусский язык, хотя известны только древние русские летописи. У нас вместо Великого княжества Литовского и Русского только Великое княжество Литовское и, значит, только литовские князья. Много изъянов, и понятно, что это управляемый процесс. То есть сейчас я переведу свое выступление, как говорится, во вторую часть, вот после еще пару слайдов, чтобы нам выйти из состояния статистов о том, как нас с вами уничтожают. Выйти из состояния статистов надо обрести властную возможность стать объективно решающей силой, принимающей решения. Иначе мы констатируем и являемся статистами по тому, как у нас не получилось, или в очередной раз констатируем, как в отношении нас, как гадко поступали. Пора все это заканчивать. Идем дальше, пожалуйста, будьте добры. Значит, у нас осенью уже 2021 года глава государства Александр Григорьевич Лукашенко выступает с идеей переформатировать политическое поле. Мы схватили эту идею. Очень высокая была политизация в 2020 году. Люди искали чего-то нового. И мне пришлось вместе с соратниками три круга проехать по стране, три круга за рулем, три круга встречаться с людьми, много провести встреч. Мы собрали достаточное количество учредителей, нужно было 1000 учредителей. Кстати, в России, чтобы зарегистрировать партию, сколько нужно учредителей, кто знает? Больше 500, совершенно правильно. У нас при количестве жителей 9 миллионов, надо собрать 5 тысяч теперь. После того, когда мы собрали, ну, была тысяча. Как только мы собрали и заявились на съезд, сейчас покажу фотографии, тут же было принято решение по обратным связям через определенные службы, как вы понимаете, мы получили информацию, это чтобы мы не смогли дальше продвинуться. В принципе, знаю, Иванов, еще поезди, 5 тысяч теперь пособирай, давай, братишка, давай, покатайся еще. Годика 3-4, без медийной поддержки, вы понимаете, да, то есть издевка чистейшей воды, хамство чистейшее. В отношении нас, людей, которые там живут, это же наша родная земля, деды мои там лежат, ну как так? И вот что получается, мы взяли за эту идею, пожалуйста, следующий слайд, и провели съезд в концертном зале «Минск», все красиво, значит, учредители приехали со всей республики, мы сформировали органы управления, приняли программу, название, избрали главу в моем лице, все хорошо. Подали в Минюст, Минюст говорит, нет, у вас вот тут буква, значит, неправильная буква, здесь у вас, значит, неправильная, ну, точно. Короче говоря, вы понимаете, да, что следующая революция будет против юристов, вы понимаете, да? То есть они четко обозначают, как, при всем уважении к Сергею Николаевичу, да, ну, как они сегодня все это переворачивают, да, это просто потрясающе. Они нам просто все перевернули, потому что, а почему не зарегистрировали нашего кандидата в президенты? А потому что он проотечественный. А почему не зарегистрировали партию за отечество? А потому что она проотечественная. Идем дальше, коллеги. Давайте дальше, следующий слайд, пожалуйста. Значит, еще один пример циничности, которую мы не можем принять, потому что мы потомки победителей-освободителей. Вот никогда вот это вот не приняли. Вот смотрите. Значит, у нас в республике существует такая национальная акция «Беларусь помнит». Она посвящена памяти жертв Великой Отечественной войны. Героев и жертв, да? Ну, помним, есть такое понятие «бессмертный полк», это международная акция, да? 124 страны мира ходят в международную акцию «Бессмертный полк». У нас введена национальная акция. И вот в чем самый главный момент? Обратите внимание на символику. Нами управляют символы, знаки и образы. Если мы хотим связать наше текущее положение, наши как бы архетипы глубинные, связать с теми яркими событиями побед, которые нам добыли наши предки, символика того времени будет абсолютно идентичной символике, даваемой сегодня на празднике. Как у нас выглядит символика Дня Великой Победы в акции «Беларусь помнит»? Посмотрите. Вы видите здесь что-нибудь напоминающее вам, что-нибудь напоминающее вообще Орден Победы, гвардейскую ленту, Знамя Победы, Знамя Советского Союза? Что здесь есть из того, что было в 45-м? Даже знамени красно-зеленого не было в 45-м. Абсолютно правильно. Это бутоньерка, так называемый яблоневый цветок. Это новодел. Новодел специально сделанный для того, чтобы разделить «Беларусь помнит» с «Бессмертным полком». Мои соратники, ветераны, очень заслуженные люди. Есть 15-кратный олимпийский чемпион, есть генерал-лейтенант спецслужб. Есть, в общем, очень заслуженные люди в республике, мои соратники движения «За Отечество». Они через кровь, через пот, через боль добиваются разрешения на проведение «Бессмертного полка» каждый раз на 9 мая. Это где республики партизанки, вдумайтесь. Беларусь, республика партизанка, Брестская крепость-то, ну как такое может быть? И каждый третий. Это просто немыслимо. Это сегодня то, что мы сегодня пытаемся преломить, потому что без единого отечества нету будущего. Нету будущего. Это буферная зона, которая, не дай бог, решится какой-то поддержки или защиты со стороны России, все. Все, это несколько дней буквально. Какая бы сильная армия в 60 тысяч у нас ни была, как вы понимаете, это не решение вопроса. В 20-м году бомбардировщики стратегические просто летали вот так вот по границам. Вот так вот летали по границам. Потому что все было готово на введение польских войск на Республику Беларусь. Август 2020 года. Сейчас я покажу, как это было подготовлено. Очень интересно тоже. Так вот, смотрите, мы каждый раз выводим вот этих людей, каждый год выводим «Бессмертный полк». И вы знаете, здесь интересное было высказывание про трезвость Владимира Георгиевича. Напишите трезво или трезво и зачеркните то, что от вас требовали. Знаете, что требовали от наших ветеранов в управлении юстицией? Говорили, напишите, бессмертный полк уберите, напишите, Родина помнит, и мы вас вот вечером регистрируем. Вы представляете? Их пугает само название «Бессмертный полк», потому что это проотечественная, общерусская акция, которая показывает, что мы один народ. Вы понимаете? Аплодисменты. Спасибо вам. И вот самое интересное. Нам дают возможность собраться на Октябрьской площади. Дают такой небольшой пятачок тем, кто на бессмертный полк пришел. А акция «Беларусь помнит» выстраивается прямо на проспекте. И мы идем вдоль проспекта, идем с дочкой старшей. Я иду к бессмертному полку, где-то километр идти нужно так приблизительно. И мне дочка спрашивает старшая: «Папа, а почему в колонне «Беларусь помнит» нет ни одного знамени победы?» Я так останавливаюсь, посмотрел вправо в конец колонны, вперед, может, километра полтора она. Ни одного знамени, только красно-зеленые шарики. У меня возникает объективный вопрос: что «Беларусь помнит»? Что она помнит тогда, если у нее нет знамен победы? Что мы сделали? Мы взяли, у нас были с собой заготовлены огромное количество гвардейских лент. Мы прямо встали вдоль бордюра. Спецслужбы, которые охраняют, нам не мешали, то есть нас поддерживали. Мы встали просто прямо между ними и прямо шли и раздавали вот так вот в колонну, раздавали гвардейские ленты. К нам подходили аж с того края. То есть вы понимаете, мы понимаем, что это все управляемый процесс. И цель его ясна. Отрыв Белой Руси от общей, великой, святой Руси. Нельзя этого допустить ни в коем случае. И мы этого не допустим. Пожалуйста. Значит, очень интересный момент, это латинизация на белорусских улицах. Я вам приведу пример. Вот здесь написано, плохо видно, извините, проспект Пераможцев. Проспект Пераможцев. Пераможцы — это победители, пераможцы. Площадь Перемоги — это площадь Победы. Ну, проспект Пераможцев. И вот здесь, к сожалению, не видно, как написано по латинице. Латиница взята не с русского языка, а с белорусского языка. И те буквы, которые невозможно представить, как бы в латинской транскрипции, в классической, да, представлены буквами польского языка. И вот весь Минск был подготовлен, перелатинизирован на польский язык к августу 2020 года. То есть реально ждали, вы представляете? И потом уже глава государства у нас выступил с обращением, сказал: да, мы вот выявили, что у нас 1500 НКО работает на западные деньги на разрушение государства. Вы представляете, они выявили, что 1500 НКО работает на западные деньги, это было официально, по новостям. А наши патриотические организации не регистрируются, потому что они проотечественного толка. То есть британо-польская агрессия, которая шла с уровня 2020 года, она продолжается. Просто она вошла в фазу управления в системе вертикали. В системе вертикали на ключевых позициях стоят люди, у которых четкая установка. Не пропускать, исключить ток национальное, пожалуйста. Потому что туда все особливые, то есть все БЧБ сейчас где? В национальной части. Они все теперь под другим флагом, то есть они под другим флажком. Он красно-зеленый, но они все там, вы понимаете? Как угодно, только не русское. Вот как угодно. Но так же нельзя. Вы согласны со мной, друзья? Что вы все такие серьезные, я не понимаю? Что вы все серьезные все, а? Очень интересно. Да я сам себя слушаю, мне самому интересно, вы знаете. Все нормально. Да, давайте дальше. А теперь, как я стал иностранцем, это очень удивительная история. Есть такой замечательный город Владимир. Знаете город Владимир? Да. Коллеги, кто не помнит, у меня фамилия очень редкая. Иванов. Иванов, да, Иванов. ВГТРК попросила меня дать интервью. Это реальная история. Я приезжаю, у меня белорусский паспорт. Подаю на входе охраннику. Охранник открывает паспорт, там написано: место рождения — город Томск, ну, Сибирь, да, то есть моя родина, я, родина моя, Россия великая, да, Иванов. И говорит: а мы вас не можем пустить. Говорит: нет. Я задаю вопрос, естественно, вот, я говорю: почему? Вы иностранец. Я говорю: фамилию мою почитайте, пожалуйста. Где я родился, почитайте. То есть, представляете, до чего нас довели? До чего нас довели? Это же просто издевательство, это сверхцинизм, который дальше терпеть нельзя. Мы же не можем это передать нашим детям. Вот у меня внучка растет, я не представляю, я хочу, чтобы дети и внуки видели другую Россию, другую Святую Русь. Наша задача — построить ее. Это задача наших поколений. Правильно я говорю? Вам аплодисменты тогда. Пожалуйста, дальше. Самые свежие новости. Февраль 24 года, Беларусь, мы идем в депутаты. Мы идем в депутаты. Значит, это вот наш герой Афганистана, это я, еще несколько человек. Мы в разных городах специально провели подготовку, создали инициативные группы, сформировали рекламные материалы, запустили процесс сбора подписей, собрали подписи, подали документы на регистрацию кандидатами. Всех, кто от Отечества, всех вычленили и никого не пропустили, включая меня. То есть, вы понимаете, да, процесс работает как? Значит, самое интересное, что я могу сказать по поводу социального среза. Мне пришлось собрать самому почти 600 подписей. Вот вы представляете, в сегодняшнем состоянии вы заходите в незнакомый дом и нажимаете на кнопку звонка. Как вы думаете, это стресс? Конечно. Вот у меня было, лично у меня было почти 1500 контактов. Чтобы собрать 600 подписей, было 1500 контактов. Я ходил вот с таким раздаточным листком. Значит, тут, правда, не было у меня такого красно-зеленого, было бело-сине-красное, да? И буквально 2-3 человека сказали: «А, российский», и закрывали дверь. То есть они по цветам, российский, закрывали дверь. Ну, это 2-3 человека из 600. То есть пока как бы, ну, статистика не критическая, да? Были такие же молодые люди, парочку человек, которые говорили: «У нас своя краина, Россия – это не наша», и закрывали тоже дверь. Подчеркиваю, это единичные случаи, да? Единичные. Но если посмотреть на массовый срез, то что я там обнаружил? Я увидел, что в обществе реально апатия, реально страх, причем как с той, так и с другой стороны, реально безволие и растерянность, вы понимаете? То есть они обозлены на все, на все. То есть некоторые держали вот так вот за ошейник собаку, которая рвалась, чтобы вот так на задних лапах стоит, на нас лает, прямо сейчас вот сорвется, вот так вот держат. Некоторые, значит, говорили, что ничего вам не верим, все эти ваши выборы, все это туфта. И где-то 2-3%, которые выходили и говорили: «Молодцы, что пришли, настоящие ребята, спасибо вам большое, мы вас поддерживаем, придем голосовать», ну и так далее. В общем, надо признаться, что морально-психологическое состояние современного русского народа, который живет сегодня в Беларуси, оно достаточно подавленное, и его нужно как-то пробудить, вот то, что мы ставим себе в задачу. Но нас не пускают в медийную структуру, потому что если нас пустить в медийную структуру, то информационное состояние общества будет просто быстрее меняться. Это понимают те, кто управляет информационными потоками. Идем дальше. Русский мир продвигается. 14 ноября вот это посольство Российской Федерации, Республики Беларусь, здание посольства, здесь Борис Вячеславович Грызлов возглавляет сейчас. Это памятник великому благоверному князю Александру Ярославовичу Невскому. Напоминаю, что Александр Ярославович был женат на полоцкой княжне. То есть у нас, в принципе, и это не был не белорусский князь, да, Василькович? Это были русские князья, это древнерусская земля. И Елена Ивановна Глинская, мама царя Ивана Грозного, который был грозным для врагов, но милостивым для родины нашей. Она откуда родом? Из Полесья. То есть это все наша одна земля. Да? И вот появление этого памятника, приехал Борис Вячеславович, приехал советник президента, не помню как, Владимир Мединский, кажется, да, Владимир Мединский, да. Они великолепно выступали, сказали о том, что значит, многие невзгоды прошли вместе, остаются союзными, эти две ветви являются более чем соседями, даже более чем братьями, сказал Мединский. Он сказал аккуратно, потому что мы действительно один народ, но это усиленно не культивируется в информационное поле. Усиленно не культивируется. Самое интересное, что мне приходится давать интервью, и допускает меня только российская площадка «Спутник». Я периодически там даю интервью. И мы давали постоянно информацию через «Спутник» о том, что нужен единый учебник истории. Единый учебник истории. Единый учебник истории. Единый учебник истории. Сделали единый учебник истории. И перевели его в факультативное ознакомление. То есть он не обязательный. Все изучают историю Беларуси и историю России. То есть как бы разные немножко трактовки. Как вы понимаете, хронологический приоритет закладывает или единство, или разобщенность. Поэтому тоже такой нюанс. Но продвижение русского мира идет. Это целое событие. То, что у нас появился конный памятник. Видите, конь — это что? Это символ чего, конь? Народа. И народ делает шаг вперед. Пожалуйста, давайте дальше. Что происходит сейчас, да, если посмотреть на то, все-таки как критик управленческой составляющей, у меня буквально 4 слайда, я заканчиваю. На однодолларовой купюре изображена модель глобального управления, которая сейчас рушится. Здесь снизу написано «Novus Ordo Seclorum» – «Новый мировой порядок». Глобальная элита, все остальные камешки, все страны знают свое место, каждый сверчок должен знать свой шесток. На чем строилось их безраздельное господство? На целостном знании о мире. Их обслуживала элита, которая была недосягаема, и все остальные мы находились вот здесь. Это стратификация, западная стратификация, как бы устроения государственности. И здесь, соответственно, что стало причиной того, что сейчас вот эта модель, то есть те, кто эту архитектуру разработал, они не угадали с тем, что она будет навсегда. Да? Почему? Потому что закон времени, так называемый, о котором писал еще Пушкин, Он заключается в том, что вот скорость смены поколений, вот скорость смены технологий. Вот это приблизительно середина прошлого века, да, совпадение двух частот. Раньше технологии менялись медленнее, чем поколение, можно было получить одно образование хорошее и всю жизнь ехать на этом знании, правильно? Сейчас у нас вот так меняются технологии, а вот так поколение по-прежнему. Получается, что вам нужно что в течение жизни постоянно? Учиться. Постоянно переучиваться. Для этого нужна честь, потому что честь связана с творческой компонентой. Напоминаю вам из исторического примера. Заседание Госдумы в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. На первом ряду сидит премьер-министр Федор Аркадьевич Столыпин. Либеральное крыло депутатов решила облить грязью публично Петра Аркадьевича и выпал жребий на тверского депутата. Тверской депутат вышел на трибуну и поливал грязью ровно 15-20 минут, сколько у него было времени, Петра Аркадьевича. Петр Аркадьевич сидел на первом ряду с каменным лицом, совершенно спокойно слушая того, кто ему что-то сообщает. Под занавес выступления он наклонился и что-то сказал на ухо своему помощнику. Помощник вышел. Соответственно, через час объявили перерыв, все выходят, там такой Думский зал есть, кто был в Таврическом дворце, и большой такой Екатерининский зал. И вот все вышли в Екатерининский зал, к этому депутату подходят двое мужчин во фраках, аккуратно, вежливо, и говорят: пожалуйста, выберите оружие, завтра в 5 утра вы стреляетесь со Столыпина на дуэли. Вы можете представить? Аплодисменты. Основа нашей северной цивилизации – это честь. Она всегда поддерживается во всех сообществах именно так. И ему пришлось, утирая сопли слюни, прошу прощения за фамильярность, идти в Госдуму и публично извиняться перед Петром Аркадьевичем Столыпиным. А Столыпин его простил, но руки больше не подал. Это такая важная компонента. И вот как раз сохранение чести, она позволяет обеспечить максимальный творческий потенциал. Творческий потенциал нам нужен для чего? Для того, чтобы вот в этой составляющей постоянных обновлений, то есть закон времени, успевать осваивать новые знания. Это сегодня ключевой момент, который нужно воспитывать в детях, в школьниках. Отцы должны быть примером в этом. Сегодня во всем мы должны нравственно-этическую компоненту, а я подчеркиваю, это самоценностная категория для нашего народа, честь. Мы должны уметь ее беречь, сохранять и укреплять. И это должно быть нормой межличностного общения. И тогда очень многое изменится. Дальше, пожалуйста. Спасибо. Вам нравится? И мне самому нравится. Спасибо большое. Итак, Северная Евразия. Вот он, наш континент. Нас говорят, что сейчас идет война Запада и Востока. Нет, это ошибка. Запад и Восток, евроамериканская западная цивилизация, Восток буддийский, коранический, понятно, Северная Евразия, Северный континент, 19 признаков моей второй книги. Они все описаны, наш уважаемый почетный полярник это все исследовал, кто знает и кто проходил его ранги. Сейчас мы в Минске проводим 19, 20, 21 апреля, 9-й Северный деловой форум «Ливадия». Почему он северный, понятно, то есть наш русский. Почему Ливадия? Потому что три человека, которые ненавидели друг друга, в Ливадийском дворце вынуждены были сесть за круглый стол и договариваться. То есть это чистая наша русская традиция. Не диалог культур, а триалог. Что позволяет сделать триалог? Найти решение, когда каждая из сторон решает его чьим? Своим. То есть, представляете, русская конфликтология бесконфликтна. Почему на Руси не было никогда ни межконфессиональных, ни межнациональных войн? Потому что был триалог. И сейчас нужно восстанавливать это все, вводить в систему управления. Но в государственности, к сожалению, преподают менеджмент. Поскольку я автор проекта «Антименеджмент», теперь называется «Делоуправитель», я буду добиваться, чтобы в России менеджмент, слово «менеджмент» и «менеджер» запретили законодательно. Запретили законодательно. Это величайший обман, главный труд любой социальной системы, управленческий. И я все время рассказываю менеджерам, я сейчас ездил по Уралу, выступаю в бизнес-клубах самых крутых, специально тестирую, как работает наша программа, которую мы предлагаем. Всех накрывает, сразу говорю, всех накрывает. То я вам привожу пример. Вот смотрите, 41 год, фашистская Германия наступает очень быстро. В Белгороде находится металлургический комбинат. Металлургический, какое должно быть качество управления? Вдумайтесь, все вручную делалось, все записывалось на бумаге, а не в компьютер. За 7 дней разбирают металлургический комбинат, грузят его на 9000 платформ, это все же нужно с номенклатурой, все переписано, все по последовательности, перевозят в Челябинскую область, собирают, и через 3 месяца он выходит на проектную мощность. Такое может решить менеджмент? Никогда. Это решали наши управленцы, которых внутри служения, связь с высшей силой, без Бога это сделать невозможно. Вы понимаете, нужно это делать. А мы берем вообще самое лучшее управление с 20 века. Да. Поэтому школы управленческие сегодня в России отсутствуют. Сегодня учат бизнес-администрированию. Есть такая степень MBA. Слышали? MBA. Спрашиваю, как расшифровывается? Предприниматели спрашивают. Как? Они такие что-то думали там, ну, не смогли ответить. Я говорю, мастер бизнес-администрирования. Я говорю, но самая высшая степень, вот помните, как яхту назовешь, как? Так на ней и напиши, правильно, да? Значит, как яхту назовешь, я говорю, знаете, как самая высшая степень, как вот дурят нашего брата, я не могу, дурят так, ну невозможно. Знаете, как DBA. Закончи, доктор бизнес-администрирования, то есть закончишь и станешь DBA. Ну, понимаете, да? То есть, как яхту назовешь? Я говорю, ну, неужели мы эту дурату столько еще будем терпеть? На своей земле нельзя, хватит. Давайте будем управлять, да? Давайте дальше, пожалуйста. Итак, на Западе общество делится на элиту и на гражданское сообщество, и гражданское сообщество борется с элитой за свои права. У нас все по-другому. У нас государственность – дело общее. У нас воевали все. Крестьяне, работяги, графы, дворяне – все воевали. Толстой, кто не помнит, был граф. Все воевали. И он получил медаль за храбрость из рук императрицы Екатерины. За свой тот героический форт, да, когда солдаты его боготворили. Воевали все воины мужчин, все, без исключения. И у нас дело общая государственность. Это на Западе есть элита, вот эта пирамидка, то есть толпа и элита. И это гражданское общество борется с элитой за свои права. И вот смотрите, принципы великого князя Александра Невского. Их на самом деле 4. Я написал 3, но их 4. Если позволите, я скажу. Итак, первый. Есть объективные процессы. В обществе есть объективные процессы, тренды изменений, так называемые. Правильный политик, он всегда их улавливает и понимает, куда общество и что общество ждет. Так же делают и глобалисты. Точно так же делают. Формируют тренды и потом перехватывают их управление. Первый принцип. Плыви по течению. Первый принцип Александра Невского. Завет нам с вами. Но греби в свою сторону. Второй принцип. Курочка по зернышку, а изба строится как? По бревнышку. То есть стратегия мелких шагов. Следующий принцип. Обращай врага, обратите внимание, а он был другом сына Батыя. Сам возил в Орду дань. Представляете, дипломат какой? Воин великий и дипломат в 20 с копейками лет. Обращай, делай врага безразличным, а безразличного другом. Это вот такая важная вещь. И четвертый совет, самый главный. Все свои дела, все свои усилия делай во благо чего? Святой Руси. Все во благо Святой Руси. Значимые идеи служения Святой Руси. Все, что вы делаете, должно иметь сверхидею. Во благо общее. Другого варианта не может быть. Давайте поаплодируем заветам Александра Невского. И, пожалуйста, следующий, последний слайд. Значит, кратко расскажу. Здесь не видно. Мы используем в системах управления не иерархию, а взаимовложенность. Представьте, что это матрешка. Как связаны процессы макро- и микроуровня? Если здесь неправильно что-то сделано, неважно, как мы совершенствуем вложенные контуры, всегда будет перекос в системе. Поэтому мы четко выстраиваем министерство. Это для системы госуправления сделан слайд. Мы выстраиваем министерство в определенной последовательности. Ну, наверху у нас просвещение, идеология, информация, потом у нас идет наука и так далее. И они имеют четкую иерархичность. И смысл в чем? Почему именно взаимовложенность? Потому что каждое вложенное министерство должно работать на объемлющую систему. Тогда ее целеполагание правильное. Если мы к системе госуправления, в зависимости от исторического момента, будем строить, исходя из такой приоритетности, у нас всегда все вложенные структуры будут работать на приоритетную цель. Вот так должна быть организована система госуправления. Мы это перевели на корпоративную среду, мы преподаем везде по России, сейчас показываем, что управленческая школа – это вот это. Это и есть правильная теория. Все остальное менеджмент это не для нас, он у нас не работает. Ну и в конце я хотел бы показать маленький клип, если позволите. Будьте добры, включите, пожалуйста. За Русь, друзья мои, все, спасибо большое. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью